Глава 10. Петроградские настроения. В революционном Петрограде и его воинских учреждениях я был первый раз. 4 сентября я приехал со штабом в Царское село и в час дня явился главнокомандующему Петроградским военным округом. Таковым явился генерал Теплов. Это милейшая личность, гуманнейший человек, любитель литературы, изящных искусств, поэзии, совсем не военный, всегда отличавшийся либеральными взглядами, был схвачен Керенским и посажен на место главнокомандующего. Главнокомандующему он, кажется, был всего 5 дней. Теплов меня сейчас же принял. В этих добрых глазах стояли слезы. Большая борода посидела и была растреплена. «Да, вот в таком месте вы меня держите!» — сказал он. «А штаб-то помните?» Портреты начальников штабов былой эпохи грозно смотрели на нас со стен. Казалось, их души были с нами. Возмущенно шептались кругом. В громадные окна глядел чудный сентябрьский день и Александровская колонна с ангелом мира, сеянная солнцем. Тени прошлых великолепных парадов, бывших на этой площади, теснились воспоминаниями, и надо всем лежала печать томительной и безысходной грусти. Тут больше, чем где-либо, понял я, что мы дошли до конца, и дальше уйти уже нельзя, и дальше уже идти некуда. Дальше пропасть. «Какие указания я вам могу дать?» — говорил Теплов. «Я здесь халиф на час. Может быть, завтра уже меня не будет. Скажу одно. Идет борьба за власть. С одной стороны, Керенский, который все-таки хочет добра России и хочет с ее чести вывести из тяжелого положения. О каком добре России идет речь, ясно без комментариев. Интересно отметить, что даже враги Керенского, корниловцы, считали его все-таки своим человеком, редактор. Но подле него никого. С другой — совет солдатских и рабочих депутатов, которым уже овладели большевики с Лениным и которые становятся все более и более популярными среди петроградского гарнизона. Вы вызваны для борьбы против него. А можете ли вы не бояться? Да, тяжелые времена. Но помочь ничего не могу. Я ведь только до завтра». Теплов и до завтра не досидел на своем посту. В тот же день из вечерней газеты я узнал, что Керенский отставил его и на его месте назначил командующего в моем же первом корпусе амурским казачьим полком генерала штаба полковника Полковникова. Полковников — продукт нового времени. Это тип тех офицеров, которые делали революцию ради карьеры, летали как бабочки на огонь и сгорали в ней без остатка. В японскую войну 1905 года этот 22-летний офицер, донской артиллерист, проникнутый священным пылом войны и жажды славы, он прекрасно и лихо работает с казаками. После войны Академия Генерального штаба, дальнейшая карьера идет гладко, и к 1917 году он командир 1-го Амурского полка, чуть что не выбранный, пользующийся большой популярностью среди казаков. Поход Крымова. Полковник чует своим хитрым сердцем, что солдаты и казаки колеблются, отрываются от полка и мчатся в Петроград к Керенскому. 34-летний полковник становится главнокомандующим важнейшего в политическом отношении округа с почти 200-тысячной армией. Тут начинается метание между Керенским и Советом и верность постольку поскольку. Полковник помогает большевикам создать движение против правительства, но потом ведет юнкеров против большевиков. Много детской крови взял на себя он. И в конце концов полковник в марте 1918 года повешен большевиками на Дону, в Задонской крепости, на зимовнике Безгулова. Но теперь полковников, об измене которого Корнилов узнал весь корпус, становится начальником и распорядителем корпуса. Полковнику приходилось докладывать секретные планы и совещаться с ним о работе, не зная, с кем он идет, с большевиками или против них. И речь идет о том самом полковнике Полковникове, который впоследствии принимал активное участие в эсеровских мятежах. Разумеется, он был не с большевиками, а против них. Керенский, взявший на себя управление армией, на первых же шагах своей деятельности запутался до крайности. 30 августа его начальник штаба генерал Алексеев подтвердил мое назначение на пост командующего 3-м конным корпусом. Керенский одобрил это, отдавая мне приказание, а 9 сентября, не сменяя меня, допустил к командованию тем же корпусом начальника 7-й кавалерийской дивизии барона Врангеля. Растерянный, истеричный, ничего не понимающий в военном деле, не знающий личного состава войск, не имеющий никаких связей и в то же время не любящий с кем бы то ни было советоваться, Керенский кидался к тем, кто к нему приходил. Врангель случайно приехал в эту минуту в ставку. Керенский знал, что Крымов застрелился, что корпус в Петрограде, и предложил Врангелю корпус, не обдумывая обо мне. Меня это только разрывало. Я подал решительно в отставку. Но тут ввязалось в дело казачьи комитеты. Они уже почуяли власть. Притом в Донской дивизии я был любим, а Уссурийская начинала любить меня. Комитеты явились к Керенскому и потребовали, чтобы я остался командиром корпуса, потому что я — казак и корпус казачий, а барон Врангель — немец. Керенский сейчас же согласился с комитетами, и меня оставили, а Врангелю стали искать другой корпус, чтобы он не обиделся. Во главе военного министерства был поставлен Верховский, революционный паж. В бытность в пажеском корпусе и какую-то проделку, показанную корпусному начальству слишком либеральной. Верховский был отправлен рядовым в Туркестан. Там был произведен в офицеры и окончил Академию Генерального штаба. Репутация либерала и революционера осталась за ним. Верховный был выдворен на мойку в дом военного министра. Он решительно не знал, что ему делать, и пошел по самой модной линии. Приемная его наполнялась солдатами, делегатами и депутатами. Он проводил, выслушивая их целые дни, начиная прием с 8 часов утра. Что же дала нам революция в смысле правильных назначений на командные должности и выдвигания истинных талантов? Прежде всего, новые правители стремились омолодить армию, выбить из нее старый режим и контрреволюцию, и посадить людей, сочувствующих революции и новым порядкам. Но свелось это к тому, что стройная, может быть, не всегда правильная и справедливая, но все-таки система назначений по кандидатскому списку, строго продуманному, после самого серьезного и тщательного рассмотрения агитации, стала целым рядом начальников, составленные целым рядом начальников, сменилась чисто случайными назначениями и самым неприличным протекционизмом. Всюду влезли вперед самые злокачественные ловчилы, которые тянули за собой других таких же, и гнязь и муть поднималась с одной армии. Недурная и, по сути дела, совершенно правильная характеристика, скормленная эсэр-меньшевистским правлением контрреволюционных ловчил Краснова, Врангеля, Деникина, в том числе, возглавивших после октября белогвардейское восстание. Редактор. Каждый начальник быстро понял характер Керенского и истеричность его натуры, и многие стали проталкиваться вперед, валя тех, кто стоял на пути. У Керенского не было для его поста главного — воли, не было власти, настоящей власти, а не позирования на власть. И под его командованием армия, разрушаясь снизу, корни подточенной революции, гибла сверху. Есть такая скверная поговорка — рыба с головы воняет. И вот эти-то тяжелые дни, тяжелый смертный дух — потянул от армии, от тех начальников, которые в лучшем случае ничего не делали, в худшем — работали на два фронта, и Временному правительству, и большевикам. Не хочется, да может быть и не нужно. Судьба все равно сурово наказала их расстрелами и нищетой, эмигрантской за границей, называть фамилии. Но сколько людей в это время уподобилось той старушке, которая, стоя перед изображением страшного суда, где были нарисованы ангел в раю и черти в аду, ставила 2 свечки. Одну ангелу, другую дьяволу, ибо неизвестно, куда попадешь, в рай или в ад. Так и эти начальники кланялись и избегали, и возили свои доклады Керенскому в совет, на всякий случай. А что из этого выходило, то будет видно из дальнейшего.